Глава первая. За несколько часов до пробуждения Карла. Василиса. Кто-то ущипнул меня ниже талии. Совсем ниже талии. Тихонько так, словно случайно. Вот сволочь. Внутри все сразу взъелось, словно кто-то разворошил клубок ядовитых змей. И сейчас аура зла распространялась по переполненному людьми автобусу. Ненавижу час пик. Собрав всю волю в кулак, скрипнув зубами, я повернулась в сторону извращенца и... Ой, простите, пожалуйста. Со спины на меня таращилась огромная женщина необъятных размеров. Судя по всему, она просто задела меня пакетами и... А нет, не задела. Как только я от нее отвернулась, знакомое пощипывание повторилось более настойчиво и уж точно не имело никакого отношения к большой тете. Кому-то сейчас будет плохо и больно. «Милая девушка!» Голос раздался почти над самым ухом. Длиннорукий мужик с сальными волосами стоял чуть в стороне и улыбался. «Можно поинтересоваться, на кого учится такая красавица?» «Красавица работает». Я мило улыбнулась, примерив на свое лицо одну из миловидных, но в то же время очень опасных масок. «Неужели такая молодая и уже работает? И как же зовут нашу трудягу?» У трудяги скрипнули зубы. Аура зла распространилась еще сильнее, чем явно привлекла внимание близстоящих молодых людей. Они все видели, но вместо того, чтобы вступиться за жертву приставания, просто наблюдали со стороны. «Светочка», — соврала я, улыбаясь еще сильнее. Голосок при этом высокий, тоненький, как говорила моя мама, словно тысячи колокольчиков. Вот только колокольчики часто оказывались огромной колоннадой, готовой сразить своим весом убогого представителя мужского пола. Судя по внешнему виду потенциального насильника, аист был пьян, уронив несчастного пару раз по пути в его родное чрево. «Какое милое имя! Светочка!» Он смаковал буквы, явно решив, что Светочка готова на все в эти сложные времена, когда в мужчинах явный дефицит. Как же он ошибался! И кем же Светочка работает? Улыбка мгновенно исчезла с моего лица, а высокие нотки в голосе приобрели некую хрипотцу, растворились в тонне гнева и нескрываемой ненависти ко всему человечеству. Патологоанатомом. Конечная станция метро «Ладожская». Пассажирам... Но люди в автобусе не спешили расходиться. Те, кто наблюдал за сценой, замерли, притихли, явно пугаясь моей трансформации из милой Светочки в злобную, плюющуюся во все стороны тварь Василису. Причем стадия гнева варьировалась с версией лайт Василиса до брутального мужика Василия. После Василия редко кто уходил живым. А после Василия патологоанатома можно спокойно ожидать массового уничтожения. Ну, точнее, выживали-то все, но костерили меня, на чем свет стоит. Я уже давно не студентка, но и как преподаватель одного из престижных вузов северной столицы до конца не сформировалась. Местный коллектив, состоящий исключительно из женщин далеко за 50, со своими устоями и правилами, недолюбливал молодую девушку, всячески стараясь вставить палки в колеса. Надо отдать им должное. Характер это мой закалило, а в некоторых случаях накалило до предела. Мужчин на кафедре латыни не было, а если и появлялись, то мигом сбегали, желая спастись от лютого перегара в учительской и постоянных сплетен. Осознав, что все же означает моя профессия, потенциальный насильник поинтересовался. «Патологоанатомом?» «Ага, именно. Именно им. Знаете, это так интересно. А главное, так познавательно. У нас столько есть разных емкостей под внутренности, что...» Рассказывать дальше было не обязательно. Из статуса жертвы я перешла в статус больной на всю голову. Поэтому люди обошли меня бочком, стараясь не смотреть в глаза. Ну и хорошо. Метро встретило меня далеко не самым дружелюбным взглядом. Множество людей шли по своим делам, опустив головы, несмотря на то, что сегодня понедельник, и солнышко за окном грело замерзшие после продолжительной, затянувшейся весны человеческие тела. Люди оделись по погоде. Точнее, по той самой погоде, которую застали за своими окнами в разные периоды времени. Те, кто встал пораньше, часиков в 6 утра, спускались по эскалатору, расстегивая теплые весенние куртки. Те, кто встал на полчасика позже, снимали дождевики, аккуратно складывая их в свои сумки. Те, кто, как и я, встали уже в 7 утра, встретили за окном солнышко и, радуясь его наличию в этом сером, продрогшем Питере, рискнули снять верхнюю одежду, нарядиться в платье или легкие кофты и выйти на свет Божий на свой страх и риск. Люди местные прекрасно знали характер нашего непостоянного во всех смыслах города. Солнце мгновенно могло скрыться за тучами. Земля имела все шансы уйти из-под ног. А лютый ветер с проливным дождем смыть все, вплоть до накладных волос некоторых девушек. Поэтому, несмотря на легкий наряд, куртка лежала в небольшом фирменном пакете вместе с зонтиком и дождевиком на всякий случай. Пройдя турникеты, я тяжело вздохнула. Отбросила грустные мысли и с чистой совестью ступила на первую ступень эскалатора. Много людей. Грустных людей. Так, а это кто? Китайцы? Что здесь забыли китайцы? Да еще и в таком количестве. Вроде же не туристическое направление. Благодаря тому, что моя лучшая подруга училась на восточном факультете в нашем главном вузе и делилась впечатлениями от общения с представителями разных стран, я более или менее могла отличить японца от китайца или корейца. Ох уж эти корейцы, красавцы. Так, стоп, Василиса, ты опять ушла не туда в своих мыслях. И чего это они так все всполошились? Группа восточных во всех смыслах людей мгновенно замерла на эскалаторе, ведущем наверх. Уставилась на меня во всю ширь своих глаз, насколько это было возможно, и мгновенно загалдела. Люди в метро тут же вздрогнули. Откровенно проматерились на родном русском языке, не понимая, что вообще произошло. Мы все стали свидетелями того, как группа туристов, словно по команде, вытянулась по струнке и явно отрепетированным шагом начала восхождение по эскалатору, изображая на своем лице грозный взгляд. Да что вообще происходит? Ладно бы странности на этом закончились, но сами китайцы никуда не делись. Группа из 5 человек замерла на платформе неподалеку от меня, что-то громко нашептывая себе под нос и отчаянно жестикулируя. И чего это они в мою сторону пальцами указывают? Я что, что-то надеть забыла? Да нет, вроде. Что происходит? Может, они мои студенты с иностранного факультета? Я сама группу пока еще не видела. Двери вагона метро открылись, и мы все вошли внутрь. Монотонное чух-чух вызывало дикое напряжение, если учесть то, что группа возможных преследователей, застывшая неподалеку от меня, продолжала украдкой посматривать в мою сторону. Стоило встретиться с ними взглядом, туристы мгновенно отворачивались, делая вид, что вообще не при делах. Эти 5 человек держались чуть в стороне, но следовали тем же путем, что и я, в институт. Видимо, и правда студенты. Но это ведь ненормально так пугать людей. Как только моя нога была занесена над ступенькой, ведущей в здание кафедры, а в голове звучала незатейливая мелодия, сзади послышалось шебуршание, я не выдержала. «Что вам от меня нужно?» «Утро понедельника. Добрым не бывает. Теплым, да, но добрым — нет». «Простите, вы ведь Солнцева Василиса Сергеевна?» «Вам от нее что надо?» Мой голос резко изменился и с недоуменного мгновенно стал наглым и озлобленным. Китайцы тут же замялись, удивленно вытаращили глаза, но в закат не ушли. «Так это вы или не вы?» «Нет, это не я». «Вот еще. Если что-то серьезное хотят спросить или узнать, не стали бы комедию устраивать. Я не веду отдельные иностранные группы, только смешанные. Да и странно все это. Преследуют аж от самого метро. Если говорить совсем откровенно, не похожи они на студентов, взрослые на вид». Иностранцы удивленно смотрели на меня, хватали ртами воздух, явно желая что-то спросить, но затем затараторили на своем родном так, словно готовы были разорвать друг друга на 1000 маленьких человечков, постоянно показывая в мою сторону пальцем. Некрасиво. Не дожидаясь дальнейшего разговора, я открыла заветную дверь, но войти не успела. Студенты огромной толпой вышли наперекур перед длинной монотонной лекцией очередного профессора, приняв абсолютно верное решение подышать свежим воздухом. Кафедра встретила меня безумным движением толпы, диким криком первокурсников, очередным доказательством, что стоматологи не врачи, на что последние давали хорошие звездюлей тем, кто посмел озвучить подобное мнение. Лечебный факультет очень не любил зубных врачей, считая, что им легко учиться. Но все мы прекрасно понимали, что бедные студенты, помимо общих лечебных дисциплин, штудируют учебники и по своему профилю. Их обида понятна, но война между факультетами воспринимается как нечто само собой разумеющееся, что длится на протяжении уже многих лет. Вход на мое отделение находился чуть в стороне от лекционного зала. Пройдя мимо толпы, получив в свою сторону откровенно злобные, уставшие и раздраженные взгляды, я уже представила, как буду принимать очередной зачет, проверять рецепты на латыни и ставить двойки. Много двоек, так как в этом году любовь к латыни заметно поубавилась. «Эй, кто идет и не краснеет?» Денис работал лаборантом в морге, что находился в соседнем здании. Он любил заходить к нам в гости на чай с плюшками Марины Михайловны, приготовленными с любовью, теплом, заботой и парочкой длинных черных волосин. Мой перфекционизм просто не позволял прикасаться к непонятно из чего сделанной сдобе, принесенной в пакете с крошками. «Привет!» Я улыбнулась молодому, странному на вид мужчине, который больше походил на Кощея, нежели человека. Осунувшееся лицо и бледная кожа – ничто по сравнению с огромными синяками и слегка раскосыми глазами. Увидев его в первый раз, я еле сдержала стон, но сейчас привыкла. Все же человек он добрый, хоть и сам больше любил общаться с мертвыми. «Ты сегодня как, к нам в морг зайдешь?» Улыбка до ушей и зубы белые до безобразия. Вот то, что делало этого человека добрее. По крайней мере, внешне. Я хотела ответить, но не успела, так как Денис удивленно посмотрел мне за спину и спросил. «Группа поддержки? Я смотрю, ты у нас популярна». Обернувшись назад, я не выдержала и простонала что-то нечленораздельное. «Китайцы. Все те же китайцы. И главное, стоят чуть в стороне и смотрят пристально, словно загипнотизировать хотят или похитить. Но главное, молчат». Выпучив глаза, я махнула Денису на прощание и быстро направилась в сторону нужного мне зала. Лекции уже давно начались, студентов в коридорах не было, и почему-то именно сейчас от этого стало не по себе. Я уже была готова открыть знакомые до боли двери. Но меня снова остановил тонкий, спокойный, как бронетанк, голос. «Вы Солнцева Василиса Сергеевна, чье настоящее имя в подпольных кругах ведьма?» Внутри все резко упало. Глаза чисто на автомате расширились, а руки сжались в кулаки. Ведьмой меня называли лишь некоторые приближенные люди. Но откуда об этом прозвище узнали китайцы? И что им от меня нужно? «Нет», — вновь соврала я. «Я Светочка, патологоанатом, и никаких ведьм, ведьмаков и прочих гадов на своем пути не встречала». «Да, это она и есть, судя по разговору», — скривился китаец, что стоял чуть подаль от остальных, и спустя мгновение перед глазами все резко потемнело. Ткань льняного черного мешка неприятно затянулась на шее, и мне тут же заломили руки за спину. «Не спасла меня Светлана на этот раз. Ой, не спасла. А раньше прокатывала. В машину ее. «В какую такую машину? Да что вообще творится в этом мире? И зачем им нужна бедная, несчастная, одинокая ведьма? Как знала, что из-за своего прошлого обязательно вляпаюсь в неприятности. Кричать не получалось. Голос словно застрял где-то в горле. Да и потащили меня не через главный вход, а через черный, где, отродясь, никто не ходил уже несколько лет. Раньше, в далеком детстве, моя любовь к Джеки Чану была самозабвенна и наивна. Но память о его приключениях, боевых искусствах и талантах до сих пор засела в моей голове. Поэтому с китайцами лучше не враждовать. Тем более не вступать в бой. Судя по звукам, меня затолкали в фургон и закрыли большую дверь на электронный замок. Раз, два, три. Три удара, значит, не последняя модель. Судя по приглушенному шипению, имеется сканер отпечатка пальца. Видимо, чтобы сбежать, мне потребуется чья-то рука, да? Да боже мой, что я вообще творю и о чем думаю? Меня же похитили. Похитили! Что делать? Куда бежать? Звать на помощь? Дать отпор, но живой не даться? Мамочки! Я же еще такая молодая. Мне всего-то 27. Я не хочу умирать в муках. Какая-то она тихая, заметил один из похитителей. Другие то орали, то ревели. Живая хоть? Не дождетесь, гады. Черт возьми, как же это страшно! Стоп, а был еще кто-то? Я не одна такая. И что же с ними со всеми стало? Судя по ровному ходу машины, ехали мы по асфальтированной дороге. А это значит, что в лес меня не везут. Уже хорошо. Но едем мы долго и постоянно куда-то сворачиваем, будто петляем. Похитители молчали, а я понимала, что от страха с такой силой сжала челюсти, что у меня разболелись скулы. Все тело трясло, но внутри, а не снаружи. Паника заставила впасть в ступор, вжаться в холодную стену фургона и мысленно молить всех известных мне богов о спасении. Ну хоть кто-нибудь, пожалуйста. Похитители разговаривали на своем родном языке, чем дико нервировали и лишь накаляли страсти, адовым пламенем, поражающие все мое тело. И вот зачем им ведьма, давно ушедшая на пенсию? «Зачем я вам нужна?» Голос не подвел, казался спокойным. Но на самом деле это было не так. «Скоро все узнаете. Учтивость напугала намного сильнее, чем возможная брань. Прошу прощения за столь неприятную встречу, но мы не могли сделать иначе». Внезапно фургон подпрыгнул на лежачем полицейском. И я невольно рыкнула, ощущая боль в спине. Растирая поясницу, я тут же сорвалась с места из-за резкого торможения и случайно упала кому-то на руки. В мягкие, но сильные руки, которые тут же взяли меня под локотки и вывели из фургона. Дальше я ощутила мягкий толчок в спину. Сильная мужская рука вела меня вперед, а бархатный голос предупреждал о ступеньках и турникете. Не будь ситуация настолько непонятной и обидной, мне бы понравился этот голос. Но сейчас я испытываю лишь страх и раздражение. Несколько лестничных пролетов, турникет, странный писк и звук открытых дверей лифта. Кто-то нажал на кнопку, так как я услышала соответствующий щелчок. И вскоре мы поехали наверх, высоко. Судя по времени, очень высоко. Господи, китайцы, высотка. Я что, в главном здании компании Шуайге? Им нужна ведьма? Все плохо, очень плохо. Было время, когда я увлекалась замками, любыми. Как простыми, так электронными, так и прописными кодами, на расшифровку которых уходила уйма времени. Я любила вскрывать сейфы, потайные ящички, тайные дневники, запертые двери, особенно двери. И сделать я это могла простой шпилькой или невидимкой. В более осознанном возрасте меня стали просить о помощи жители нашего дома, когда у них случалась беда. Затем информация распространилась дальше. И уже в возрасте 20 лет я была приглашена в дом одного очень богатого бизнесмена-бандита, готового заплатить любые деньги, лишь бы необходимый ему сейф вскрыли. Думаю, тут не стоит объяснять, что эта встреча была больше по принуждению, нежели по собственному желанию. И именно после нее я завязала с ремеслом. Благо, что живой осталась. Если раньше соседи мило называли меня «волшебница», то по прошествии многих лет это милое прозвище перевоплотилось в громко звучащую ведьму. Внезапно лифт остановился. Двери разъехались в разные стороны. Мы сделали несколько шагов вперед и... Я прозрела. Черный мешок с моей головы благополучно сняли. Спустя некоторое время я привыкла к яркому свету и тут же замерла на месте, осознав, что я действительно нахожусь в главном здании корпорации Шуаньге. Так как только эта высотка имела более сотни этажей, а сейчас за огромными панорамными окнами мило проплывали облака и птички, причем далеко не голуби. Солнцева Василиса Сергеевна. В середине пустого огромного зала с лакированными полами стоял китаец. Мужчина невысокого роста, с тростью в руке и нервно трясущейся головой. Уже плохой знак. Он смотрел на меня своим прищуром. Я же от еще большего ужаса была готова слиться с ярким блестящим полом. Лишь бы никого не видеть и ничего не слышать. «Простите за столь необычное приглашение, но мне нужна ваша помощь». «Простите, что вам от меня нужно?» «Мне нужно, чтобы вы его вскрыли». Мужчина с тростью кивнул куда-то в сторону. И лишь после этого я заметила большой черный гроб. «Большой черный гроб». «Я должна вскрыть гроб?» Внутри все упало, перевернулось и назад возвращаться не хотело. «Именно», — кивнул старик, немного потрясывая головой. «Гроб?» Я не верила услышанному. «Да, ведьма, гроб. Вот этот черный гроб». «Ага, черный гроб. Всего лишь гроб. А зачем? На нем же нет замков или есть. Я вообще-то в гробах не разбираюсь». «Мне не важно, есть замок или нет. Вы до недавнего времени были достаточно известны в определенных кругах. И один наш общий знакомый порекомендовал мне вашу персону. Он сказал, что вы можете вскрыть что угодно. Мой заказ стоит перед вами, ведьма. Думаю, не стоит объяснять, что вы не выйдете из этого зала до тех пор, пока не выполните свою задачу. Скажите моим помощникам, что вам необходимо принести для дела, и приступайте. Я щедро заплачу за услуги, но отговорок не принимаю. И кто же этот гад, что сдал им меня? Компания Шуанге – самая мощная среди иностранных фирм. Они первыми заняли фундамент на рынке, заключив одни из самых успешных договоров. Они развивались с невероятной скоростью, распространяя в нашей стране технику, вещи, гаджеты, роботов и прочие премудрости. Но самым главным их достижением стала камера клеточной регенерации. Естественно, оживить труп она не может, но ранку затянуть – это пожалуйста. Лицо человека, похитившего меня, известно на всю страну. Именно он хозяин всего холдинга. Именно он основал фирму и поднял ее с самых низов. И именно он считается одним из самых жестоких людей, не желающих слышать отказ. Матерь Божья, ну во что я опять влипла? Да у него столько денег, связей и приборов, что я ему просто не нужна. Подойдя к гробу, я медленно прикоснулась к его крышке, внимательно рассматривая бортики. Стала ощупывать их, проводить руками, даже подергала крышку и... Ни защелки, ни крючка, ни скважины, ничего. И крышка не открывается. Может, вколочена? Осмотр на наличие шляпок от гвоздей тоже ни к чему не привел. Может, приклеили? Мой помощник за дверью. Послышался голос из-за спины. Как только поймете, что вам понадобится, сообщите ему. И после этого я осталась одна. Огромное пространство было совершенно пустым. Зеркальный пол и потолок создавали некую иллюзию. Но это ничто по сравнению с видом из панорамных окон. Облака проплывали совсем рядом, до них словно рукой дотянуться можно. Редко кто из простых жителей мог похвастаться тем, что побывал в здании Шуанге. Надеюсь, я смогу хоть кому-то об этом рассказать. И очень надеюсь, что меня не прибьют от греха подальше. Как же все это страшно. Черный гроб пугал и отталкивал, что не мудрено. Очень долго осматривая его на предмет хоть каких-то зацепок, я не смогла найти даже царапину. Любые попытки оторвать крышку ни к чему хорошему не привели. Но говорить хозяину фирмы о своем провале тоже не хотелось. Жизнь дорога. Поверхность гроба когда-то была отполирована до блеска, но сейчас в некоторых местах проглядывалась матовость. Странно, он будто новый, но, судя по остаткам земли и песка на ножках, явно где-то стоял. Может, его не закапывали? Да и что можно прятать в гробу? Немного подумав, я поняла, что ответ прост. Спрятать в него можно что угодно и кого угодно. Но раз запаха разложения нет, значит, не все так плохо, как могло бы быть. Хотя кто его знает? Может, никаких ароматов по прошествии нескольких лет от тела исходить не будет? Спустя несколько часов я отчаялась. Передо мной стояла загадка, а за спиной, по ощущениям, дышала смерть. Наличие гроба лишь усиливало эффект и никак не радовало мою истерзанную душу. «Да что ж ты за гроб-то такой?» После очередной попытки найти хоть что-нибудь, я в сердцах ударила по крышке. Затем не выдержала и пнула деревянную поверхность, на которую после этого не осталось ни единой царапины или вмятины. «Не понимаю, как такое возможно? А если его просто распилить? Зачем открывать, если можно просто сломать ломиком или окончательно разломать топором? Может, вся суть в самом гробе? Он тоже важен?» Бегая вокруг предмета, я начинала злиться еще сильнее. Дабы растянуть время, я для отвлечения внимания попросила принести мне мои личные отмычки, которые лежали в квартире, сварить чашечку кофе и принести чего-нибудь поесть. Высокий, большой, широкоплечий мужчина восточной внешности – молча выслушал мою просьбу, кивнул и что-то быстро напечатал в телефоне. «Кофе будет через 5 минут, обед тоже. Отмычки где лежат?» «На полке ванной, рядом с лекарствами и пеной для бритья. Они завернуты в бархатную тряпочку и аккуратно сложены в пакетик. Не сломайте, я их сама сделала». На самом деле я ничего сама не мастерила. Но надо же хоть как-то свою значимость подтвердить. Глядеть в глаза китайцу было сложно, потому что страшно. Он словно сканер, видел все насквозь, но почему-то исполнял девичьи прихоти. Объяснив свое бездействие ожиданием инструмента, я села на пол в позе лотоса, держа кружку горячего кофе. За окном все так же мирно проплывали облака. В душе зародилась самая настоящая паника. В голове мысли были больше похожи на пчелиный рой. Вроде согласованы, но их так много, что все это смахивает на беспорядочное движение. Как же быть? Что делать? Аромат кофе заполнил собой большой зал. Я тяжело вздохнула, а потом... Потом я услышала, как что-то где-то скребет. Кот? Тут есть кот? Откуда звук? Или крыса? Шкряп-шкряп. Замерев на месте, я прислушалась, пытаясь понять, что происходит. Как внезапно осознала одну простую истину. Что-то есть в этом гробу. Что-то живое. Шкряп-шкряп. Мамочки. Шкряп-шкряп. Я отползла чуть в сторону. Внутри все заледенело. Голос застрял где-то в горле и... Как пахнет кофе? Я не понял. Чего так темно-то? Эй, вы где все? И тесно как-то. Эй! Внезапно крышка отлетела в сторону, с шумом врезавшись в толстое оконное стекло. Я видела, как в гробу что-то шевельнулось. Видела, как показалась макушка светлых волос. Как за бортик схватилась молодая трясущаяся рука, в которой было зажато плюшевое розовое пони. Он встал в гробу, явно не понимая, что происходит. Совсем юный подросток. Его светлые, длинные, почти до пяток волосы торчали в разные стороны. Он был одет в старую фланелевую пижамку в клеточку, в руках сжимал игрушку, а на ногах... Боже, это тапочки! Это белые тапочки с помпончиком! Потянулся, зевнул. Кажется, осознал, что что-то не то. И, сорвав с пони приклеенное к ней сообщение, молча принялся читать, округляя без того большие выразительные глаза. «Я сейчас вообще ничего не понял. А ты еще кто такая?» В отличие от миловидной внешности, его голос звучал низко и с хрипотцой, как у взрослого мужика с перепоя. «Я Василиса», — удивленно пролепетала я. «А вы зачем в гробу спрятались?» «Я не сам». Парень удивленно зыркнул в сторону окон, а затем выругался так, что у меня уши завяли. «Какого черта за окном облака? Какой сейчас вообще год? Месяц? День? Страна какая? Мир какой?» «Мир?» — не поняла я. «Мы в Питере, весна сейчас, понедельник». «Ты слышишь, что я тебя спрашиваю?» Он резко спрыгнул на пол, тут же поскользнулся на гладкой поверхности и упал, больно приземлившись на попу. «Твою ж, как больно! Мой копчик! Это просто все сон, дрянной сон! К черту понедельники! Какой сейчас год?» Но ответить я не успела. Дверь открылась, и на пороге застыли китайцы. «Вы смогли открыть!» Руки того самого старика затряслись еще сильнее, чем при первой нашей встрече. «Господин, как же мы вас ждали! Как надеялись на появление мастера! На вашу силу, на ваш дух, на ва...» «А ты еще кто такой?» «А тут, смотря кто спрашивает», — хмыкнул незнакомец, восставший из гроба. «Где Шэньчжэн?» Старик с невероятной силой ударил палочкой о пол. От звука, разлетевшегося по всему залу, стало плохо. «Понятия не имею. А где я?» «Да как ты смеешь осквернять гроб нашего мастера?» К моему дикому ужасу тело старика стало меняться. Единственное, что я могла сделать, это отползти в сторону и смотреть на то, как кожа человека покрывается белой чешуей. Они мне что, что-то в кофе подсыпали? Однозначно подсыпали. Да такое просто невозможно! Невозможно ведь, да? Карл. Ах-ха-ха-ха! Истеричный женский вопль заметно разрядил накалившуюся до предела обстановку. Дракон неизвестного мне вида замер на своем месте, роняя трость. Его тело не изменило форму полностью, но кожа покрылась чешуей. «Прикольно. Вы меня что, чем-то накачали, да?» «Накачали?» — не понял я, медленно поднимаясь с пола. Надо заметить, фланелевая рубашка была очень приятной к телу, хоть и выглядела несколько странной. «Это же фланелька, да? Мне вроде про нее еще Екатерина говорила». «Определенно накачали». Обалдевшая от всего происходящего блондинка и понятия не имела, во что влипла. Она залилась истерическим хохотом, подошла к странному, непонятному мне дракону и начала активно щупать его лицо. «Ой, зря. От этого деда аура прёт такая, что даже мне страшно». «Как странно. Я думала, это грим. А оно какое-то все шершавое. Что вообще происходит? Это какая-то шутка? Китайцы, гроб, непонятный сморщившийся старик. Вот на сморщившегося старика этот мужик явно обиделся. По глазам вижу, кровь так и прилила к белкам, полностью окрашивая их в алый цвет. Дело однозначно дрянь. «Ой, а что у вас с глазами?» Блондинка наклонилась к старику непозволительно близко, чуть ли носом в его лоб не уткнулась. «Болеете чем? Конъюнктивит, да? А знаете, я тут капельки хорошие знаю, как же их, не помню. Название еще такое, на языке часто крутилось раньше. Да что же это?» Кажется, состояние блондинки можно смело назвать отрицание. Я такое в своей жизни часто видел, особенно в средние века. И что сейчас делать, понятия не имею. В последний раз спрашиваю, где наш мастер и что ты делал в гробу? Это не твой гроб. Естественно, не мой. Я взревел, сам того не ожидая. Я сам в ужасе. Заснул в кроватке под одеялком, а проснулся в неведомой дыре. Ну, посмотрите на меня. Стал бы я прятать себя в настолько странном месте, наряжаясь в эти тапки зайца с помпонами. Я понятия не имею, где ваш мастер. Слушайте, мы вообще где? Ой, да ладно вам комедию разыгрывать. В разговор вновь вмешалась блондинка. Пошутили, и хватит. Это что, студенты заказали всю эту чушь в отместку за двойки на экзамене? Был у меня один засланный китаец или японец, не помню уже. Молчать. Старик не выдержал и вновь начал меняться. Его руки удлинились, ногтевая пластина стала более плотной и, судя по форме, не имела ничего общего с моим видом. Твою ж бабушку. «Ты за все ответишь, за все. Блондинка отскочила в сторону, успев перекрестить себя при этом. Я же сделал шаг в ее сторону и... Тапки зайцы издали душещипательный писк. «Катя, за что ты так со мной?» Каждый мой шаг сопровождался писком и стоном, а белые кроличьи ушки то резко поднимались, то вновь опускались в процессе бега. Схватив за руку незнакомку, я понял, что нет никакого смысла вступать в бой с ордой чешуйчатых непонятных гадов, и вместо того, чтобы ответить на вызов, силой ударил по стеклу кулаком. «Оно самое прочное, неудачник», — заметил один из сопровождающих старика мужчин. «Тебе не... Ой...» Прочно или нет, мне не важно. Самое главное, что оно разлетелось в дребезги. Подхватив блондинку на руки, я тут же оттолкнулся от пола и, сопровождаемый благим женским матом, начал свободное падение. «Отпусти меня!» Женский крик сильно давил на уши. «И почему я сейчас вспоминаю именно средние века?» «Прямо сейчас, что ли?» Удивился я, осознав, что под густыми облаками скрывался знакомый мне город. «Значит, я все еще в Питере. Но откуда в этом мире непонятные твари?» «На землю, гад! Ты совсем рехнулся! За что мне это?» Она уже меня бесит. И почему все женщины вечно орут? Ну, подумаешь, упал черт знает с какой высоты. Ну, с кем не бывает. «На землю, так на землю. Чего тянуть-то?» Я хмыкнул, отпуская девушку, на что та разоралась еще сильнее. Но как только увидела, что произошло с моим телом, резко закрыла рот. Да, в ее мире настоящий дракон — это редкость. Сжимая хрупкое тело задними лапами, я устремился вперед, навстречу солнцу, обуреваемый мыслями и эмоциями и совсем не ожидавший преследования. Синее пламя почти что подпалило мой хвост, чем вызвало искреннее негодование и явное желание открутить кому-нибудь голову. Из густых облаков вылетели они, драконы. Не такие, как я. Совсем не такие. Огромные, длинные, змеиные тела были покрыты странной на вид чешуей, явно прочной, но с неким перламутровым оттенком. Морды вытянутые, передние лапы тонкие, задние мощные, когти острющие, глаза злющие. По всему хребту росла... Грива? Это что, грива? Реально грива? Ты чего, волосатый? Мое негодование не мог расслышать разве что глухой. Дракон прекрасно понял, что я говорю не о двух длинных усах-отростках, исходивших прямо от вершины широких ноздрей, а о тонкой полосе темно-синей гривы, развивающейся на ветру и идущей до самого кончика хвоста. Нет, он, конечно, красив, но как он летает, если у него нет крыльев? Вместо ответа я расслышал лишь грозное рычание и увидел яркую вспышку синего пламени. Вовремя сложив крылья и резко уйдя вниз от атаки, Я направился к большому темному облаку, желая оторваться от надоедливых преследователей. Но не тут-то было. Еще двое небритых устроили погоню, явно намереваясь обогнать в силе скорости. Но я же, в отличие от них, с крыльями. Я-то вижу потоки воздуха и прекрасно понимаю, как их ловить. И что при том надо делать? Сложив огромные крылья, я вновь ушел в крутое пике, но спустя мгновение скрылся среди облаков, затем резко упав на землю среди густых деревьев. «Неудобно», — взревел я, перебрасывая девушку на спину. «Держись, человечишка, полетели!» Судя по всему, приземлился я в парке. Вроде сосновка, если память не изменяет. Мирно прогуливающиеся вокруг небольшого озерца люди и знать не знали о том, что их ждет этим утром. Безумные ароматы шашлычной опьяняли и без того голодный разум. Они манили на свой зов голодных жителей, заставляя вести борьбу за свободные места у воды, но... Я все испортил. «Простите!» — орал я, ломая на ходу пустые столы и стулья. «Прошу прощения! Ой, курочка, я возьму, мне нужнее!» «Да не орите вы так, подумаешь! Как будто дракона не видели!» «Эй, ты там вообще живая?» Извернув длинную шею, я понял, что на моей спине сидит бледная, встрёпанная, обалдевшая от всего происходящего моль, которая не имеет ничего общего с человеком. В ее взгляде читался лишь ужас. И кажется, она сошла с ума, так как постоянно скалилась и нервно хихикала. «Ну, вроде дышишь, значит, живая». Среди человеческих оров и громогласной брани слышались вспышки фотокамер, восторженные детские крики и чьё-то одинокое «хочу к нему на спинку». Недолго думая, я побежал в сторону густой части парка, стараясь не уронить со спины непрошенную гостью и ломая на ходу деревья, кусты и ветки. Милые парочки, что развели костер в запрещенном для этого дела месте, замерли при виде меня, открыв от ужаса рты. Старики теряли сознание, и лишь дети верещали что-то о большой крылатой ящерке. Каково же было всеобщее изумление, когда большой крылатый дракон внезапно исчез, словно растворился в воздухе. «Ой, чую, Корвин меня за это по голове не погладит. Ой, не погладит». Василиса. «Я сошла с ума, я сошла с ума». Именно эти мысли вертелись в голове, заканчиваясь фразами знаменитой песни двух русских певиц. «Я сошла с ума». «Конечно, сошла». Подросток сидел напротив и спокойно смотрел на меня во всю ширь своих ехидных глаз. «По-другому ведь просто быть не может. Разве ж драконы существуют в этом мире?» «И правда». С моих губ сорвался шепот. Язык заплетался, в голове царил хаос, граничащий с пустотой. «Не существуют. Но тогда как я оказалась на земле? Хотя, может, мне все это приснилось? Может, и сейчас я все еще сплю?» Вытаращив глаза, я стала медленно раскачиваться из стороны в сторону, поджав при этом под себя ноги. «Ты серьезно? Странный подросток невысокого роста, на вид лет 17, выглядел до ужаса необычно. «Ага, серьезно. Я медленно кивнула. «Видимо, я что-то не то съела. Такая чушь привиделась. А ты вообще кто такой? Слушай, а почему у тебя такие глаза умные? Какие-то взрослые. И голос низкий, как у небритой пьяни с утра. Еще и с хрипотцой». «Я вот сейчас вообще ничего не понял». Парень ухмыльнулся. «Напомни мне, как зовут тебя женщина?» «Василий», — пролепетала я, но тут же поправила себя, когда увидела удивленные глаза незнакомца. «Василиса, точнее, но точно не Светочка. Совсем не Светочка, определенно нет». «Хорошо», — незнакомец медленно кивнул и сморщил лоб. «Хорошо, что не Светочка. Но лучше всего то, что ты не Василий, поверь мне. У нас получается очень интересный разговор. А главное, такой необычный, осмысленный, высокоморальный. А не подскажешь ли ты мне, Василиса, какого лешего гроб, где я лежал, оказался в странном высоком здании? Почему именно сейчас его попытались открыть? И кто ты вообще такая?» «Василиса я». Все, мой мозг остался где-то в небе. Я вообще не понимала, чего от меня хотят и почему злятся. Почему сжимают меня за руку, явно не желая отпускать? Словно я пленница. Ой, мамочки. Поверь, я с первого раза понял, что ты не Василий. Так кто ты? Я латынь знаю. О боже, какой позор! При чем тут вообще латынь? Он ведь не об этом спрашивает. В смысле, я ее преподаю в институте медицинском. На кафедре, студентам. Меня китайцы украли. В свой дом привели и гроб открывать заставили. И кто ж такой гад сказал им, что именно я ведьма? Но сейчас не об этом. Ты что в гробу делал? Судя по всему, меня в него спрятали. Спокойно заметил незнакомец, мирно бросающий веточку в небольшое озерцо, больше похожее на болото. Только я так и не понял, когда и зачем. Сейчас год-то какой? Год собаки. Ой, все. Слушай, с меня хватит. Осознав, какую сморозила глупость, я поняла, что мой мозг действительно все еще остался где-то в небе. Я вообще ничего не понимаю, поэтому... Давай я просто домой пойду, ладно? Домой. Просто домой. Да без проблем, иди. Все это прозвучало словно команда. Встав с земли на трясущихся ногах, я вышла на небольшую тропу, истоптанную людьми уже многие годы. Мимо бегали дети, кричали женщины и явно кого-то искали. Чего они все так орут? При чем тут драконы вообще? Зачем столько мигалок и людей в форме? Я понимала, что со мной что-то не то. Осознавала, что что-то произошло. Но что именно, так и не поняла. Перед глазами мелькали пятна, в голове царил настоящий хаос. Сердце отстукивало чечетку, а руки силой сжимали ключ от входной двери квартиры. Я не помню, как добралась до дома. В замочную скважину попала раза с пятого. Бросила связку на пол и упала рядом. Помню, что сильно ударилась головой.